Уверен, что многие слушатели, равно как и я сам, ранее никогда не слышали сольные работы Макса Клаута. Макс не склонен к быстрым темпам, нет у него головокружительных импровизаций и практически нет в его музыке и блюза, и повсеместно модной латины. Его манера игры куда больше напоминает фолк-гитаристов. Макс Клаут родился во Франкфурте в 1985 году, изучал джазовую гитару в Германии, а затем отправился в Индию, чтобы изучать музыку хиндустани у пандита Наяна Гоша. Гитары, которые он разработал совместно с гитарным мастером Филиппом Нойманом, основаны на восточных струнных инструментах, таких как ут или сарод. Со своими группами Рагаверт и Макс Клаут Клан он разработал музыкальный стиль, вдохновленный Махавишну Оркестра, Крафтверк, Лед Зеппелин, индийской классической музыкой и современной электроникой. Макс пишет музыку для кино и телевидения. Получивший стипендию Франкфуртской джазовой школы, он с 2022 года преподает гитару. Мастерская, но сдержанная современная гитара Макса сочетается с пышными электронными и кинематографическими элементами. Эта музыка, которая реалистично воплощает видение сложной надежды на светлое завтра, сформированное его тенями. Вернон Рид, Living Color. Клаут, получивший образование в области индийской классики, умело накладывает лады, которые колеблются между мелодиями, похожими на ситар, и джазовыми прогрессиями двугрифной гитары. Анурах Тагат, Rolling Stone, Индия. plastic bags and white jewels. Coins are falling on the ground. Empty scrap of papers in my daydreams. Stripes are blocking my view. Plastic bags and white rooms. Coins are falling on the ground. Empty scrap of papers in my daydream. Synthetic stripes are blocking my thoughts. White thoughts with odd colors. Synthetic stripes are blocking my dreams. Synthetic stripes are blocking my steps. White walls are painting my coat. My steps, my steps. Thank you. чем так привлекает слушателей и суровых обычно критиков Энтелехия. Было бы логично, если бы молодой джазовый гитарист равнялся на своих кумиров. Но нет, у Макса совсем другие ориентиры. Энтелехию я бы назвал смесью джаза, рока и импрессионизма. Thank you. Не будем забывать, что Макс молод, и все эмоции, связанные с лирическими переживаниями, для него особенно важны. А если учесть, что он от природы прекрасный мелодист, то вся гамма его чувств очень точно отражается в его музыке. thoughts, memories. Dreams. Colors. Sunbeam illusions. Fluttering butterfly wings, just an illusion of my fever dream. Thank you. Макс Клауд, Интеллихия, Бонус Эдишн, 10 мая 2024 года.